ими безрассудство, и окрыляется душа. Я видел сон, наверное, так необыкновенно. Ты посмотрела на меня. Я не поверил в это, словно с небес комета. Ты ворвалась, нарушив мой земной покой. С тобой я поднимаюсь выше, закрыв глаза, я небо слышу. И мы становимся с тобой одним дыханием. С тобой все тайны. Снова ты мне приснишься, и в облака умчишься. Прятки играют на небесах. Я не поверил в это, словно с небес комета. Ты ворвалась, нарушив мой земной покой. Слышу, и мы становимся с тобой одним дыханием. С тобой все тайны дня и ночи. Я здесь останусь, если хочешь.